Глава восьмая. Один из рукавов реки Об, протекая через многочисленные мастерские аббатства, снискал себе повсюду благословение за те услуги, что он оказывает обители. Река принимается здесь за большую работу, и если не вся целиком, то, по крайней мере, она не остается праздной. Русло излучины, которого разрезают долину пополам, было прорыто не природой, но сноровкой монахов. И таким путем река отдает обители половину самой себя, как бы приветствуя монахов и извиняясь, что она не явилась к ним вся целиком, поскольку не смогла найти канал, достаточно широкий, чтобы ее вместить. Когда подчас река выходит из берегов и выплескивает за свои обычные пределы слишком обильную воду, то ее отражает стена, под которой она вынуждена течь. Тогда она поворачивает вспять, и волна, которую несет с собой прежнее течение, принимает в свои объятия отраженную волну. Однако, допущенная в аббатство, в той мере, в какой ей это позволяет стена, исполняющая роль привратника, река бурно устремляется в мельницу, где она сразу же принимается за дело, приводя в движение колеса для того, чтобы молоть тяжелыми жерновами пшеницу или трясти решето, которое отделяет муку от отрубей. И вот уже в соседнем здании она наполняет котел для варки пива и отдается огню, который кипятит воду, дабы изготовить напиток для монахов. Если виноградник ответил на заботу виноградаря дурным ответом бесплодия, или же кровь в грозди оказалась негодной, нужно заменить ее дочерью колоса. Но и после этого река не считает себя свободной. Ее зовут к себе стоящие подле мельницы сукновальни. Она уже была занята на мельнице приготовлением пищи для братьев, и есть, стало быть, резон потребовать, чтобы она позаботилась и об их одежде. Она не спорит и ни от чего не отказывается. Она попеременно поднимает и опускает тяжелые бабы или, если угодно, молоты. А еще лучше сказать «деревянные ноги», ибо это слово более точно выражает характер работы сукновалов. Изберегает сукновалам много сил. «О мой Бог! Какое утешение даруешь ты своим бедным слугам, дабы их не угнетала великая печаль! Как облегчаешь ты муки детей твоих, пребывающих в раскаянии, и как избавляешь их от лишних тягот труда! Сколько бы лошадей надрывалось, сколько бы людей утомляли свои руки в работах, которые делает для нас безо всякого труда с нашей стороны эта столь милостливая река, которой мы обязаны и нашей одеждой, и нашим пропитанием. Она объединяет свои усилия с нашими, и, перенося все тяготы жаркого дня, ждет от нас лишь одну награду за свой тяжелый труд, чтобы ей позволили свободно удалиться после того, как она старательно сделала все, что от нее требовали. Заставив стремительно вращаться множество быстрых колес, она вся покрывается пеной, словно ее саму перемололи, и ее течение становится более вялым. Покинув сукновальню, она устремляется в дубильную мастерскую, где выказывает столь же живости, сколь и тщания, дабы изготовить материал, необходимый для обуви братьев. Потом она разделяется на множество мелких рукавов и посещает в своем услужливом течении различные заведения, проворно разыскивая те, что имеют в ней нужду. Идет ли речь о том, чтобы печь, просеивать, вращать, дробить, орошать, поднимать или молоть. Везде она предлагает свою помощь и никогда в ней не отказывает. «Скажи еще раз, кто написал этот чудесный гимн машинам?» Патрик закрыл книгу и вновь открыл ее на главной странице. «Какой-то монах из Клерва. Но почему ты все эти мельницы и прочее называешь машинами? Ведь известно, что это слово применимо более к военным механизмам. Всяким там анаграмм, мангоно, требюше и скорпионам, а также к штурмовым башням». «Я знаю, что маканичи от времен последних дней древнего мира и по сей день называют людей, которые строят и приводят в действие эти оборонительные и осадные механизмы. Но в дни мира эти люди придумывают хитроумные и полезные для жизни устройства. В прошлые века их было больше, чем в наши дни. Так почему все эти мельницы, дробилки, трепалки и прочие не называть одним словом – машины? Ведь мы никогда не узнаем имен тех, кто придумал и построил то, что приносит пользу и облегчает труд. А так назовем ремеслом тех, кто жил ради этого ремесла». «Ну, не знаю, Гудо, тебе это понятнее. Вот только я думаю, если бы у этого городишки была такая речушка, а на ней все эти, как ты говоришь, машины, то уж очень скоро все горожане сгибались бы от огромных кошелей с серебром и золотом». «Для города этого недостаточно», – после долгого молчания ответил палач. «А вот если бы на такой речушке поставить лесопильню с особыми машинами? Ведь леса сколько угодно, но много ли его обработаешь топором или заступом, да еще короткими пилами? А ты смог бы сделать такие машины для леса?» «Зачем это мне? Я для этого города палач. Да и много денег нужно для такого дела. Хотя тогда балки можно было бы делать быстро и большой длины. А это дорогой товар. И доски тонкие и ровные по ширине. Вот только выбрось это из головы. Давай задувай свечи и пойдем отсюда». Бергермейстер разрешил читать книги архива при свете дня и во время, когда город не требует выполнения наших обязанностей. А мы... «Так ведь свечи-то наши?» – засмеялся Патрик. «Это верно. Но сегодня понедельник, и нужно собрать налог со старой Ванды. Как там?» – Патрик вновь засмеялся. «Вот уже 2 месяца, как девки друг другу родные сестры. А старая Ванда им мать». «Глупые женщины. Почему бы женщинам не быть сестрами? Им бы помогать друг другу. Ведь женщинам много тяжелее, чем мужчинам». «А всем мужчинам стать братьями. Вот было бы смешно. А еще смешнее, что братья будут ублажать сестер. Все вокруг братья и сестры. Потеха! Церкви это вряд ли бы понравилось. Что полагается за кровосмешение?» «Ты вор. Это грех. Тебе отрубить руки, и больше не будет вреда никому. А кровосмешение – это великий грех. И этот грех ляжет на многие поколения кровосмесителей. Пожалуй, тут без костра не обошлось бы». «Тогда бы у тебя была работа и днем, и ночью. Палач Гудо стал бы самым богатым человеком в городе, да и во всей Священной Империи. Ну, если так строго, то и сейчас можно выжечь половину селян, да и в городах бы народу поубавилось. Хорошо, что женщины завидуют друг другу, а мужчины в каждом готовы увидеть врага. Пусть так будет и дальше». «Пусть», – согласился палач и даже выдавил из себя нечто похожее на смех. «Пошли». Дверь за мужчинами захлопнулась. В дальнем темном углу архива, под самым потолком, медленно встал на место небольшой камень. Закрыв слуховое окно, Венцель Марцел мысленно поблагодарил отца, мудростью которого было придумано и сделано это устройство для подслушивания. Бергермейстер задумчиво потер свои бориты во спасение лица от вшей подбородок и, усевшись на лавку, налил себе вина.